Зенон из Элеи и его Апории. Задачу отстоять воззрение Парменида против выдвинутых возражений взял на себя ученик и друг Парменида Зенон. Не следует смешивать с другими греческими философами, носившими это имя, например, со стоиком Зеноном из Китиона на Кипре. Он родился в начале V века до нашей эры, 480-й, и умер в 430-м году до нашей эры. От его сочинений дошли только многочисленные и небольшие по объему извлечения, сделанные позднейшими античными писателями. Из них на первое место должны быть поставлены свидетельства Аристотеля в физике, а также свидетельства Симплиция, комментатора аристотелевской физики. Они дают возможность характеризовать то новое, что внес Зенон в греческую науку сравнительно с Парменидом, при всей наивности его аргументации, в деталях. Зенон развил ряд аргументов в защиту учения Парменида. Метод, примененный им в этих аргументах, впоследствии дал основание Аристотелю назвать Зенона родоначальником диалектики. Под диалектикой Аристотель в этом случае понимает искусство выяснения истины путем обнаружения внутренних противоречий, заключающихся в мыслях противника, и путем устранения этих противоречий. Метод Зенона сходен с тем, который называется в математике доказательством от противного. Зенон принимает, условно, тезисы противников Парменида. Он принимает, первое, что пространство может быть мыслимо как пустота, как отдельное от наполняющего пространство вещества. Второе, что мыслимо существование множества вещей. Третье, что может быть мыслимо движение. Приняв условно эти три предположения, Зенон доказывает, будто признание их ведет с необходимостью к противоречиям. Тем самым доказывается, что предположения эти ложны. Но если они ложны, то необходимо должны быть истинны противоречащие им утверждения, а это и есть утверждение Парменида. Стало быть, утверждения Парменида истинны, пустота, множество и движение немыслимы. Для понимания смысла аргументации Зенона необходимо учитывать обстоятельства, отмеченные Лениным. В философских тетрадях Ленин разъясняет, что ни Парменид, ни Зенон не отрицают реальности пустоты, множества, движения, для наших чувств. Они отрицают лишь возможность мыслить пустоту, мыслить множество и мыслить движение, не впадая при этом в противоречие. Рассмотрим аргументы Зенона в отдельности по этим трем вопросам. Начнем с вопроса о мыслимости пустоты, то есть пространства, отделенного от вещества. Если мы допустим существование такого пространства, то вступает в силу следующее рассуждение. Все существующее находится где-нибудь в пространстве. Но чтобы существовать, пространство тоже должно находиться где-нибудь, то есть существовать во втором пространстве. Это второе пространство, в свою очередь, должно существовать в третьем пространстве. И так до бесконечности. Но это абсурдно. Следовательно, пространство, как отдельное от вещества, немыслимо. Второй вопрос о мыслимости множества. Допустим, что множество мыслимо. Тогда возникают вопросы. Первый. Каким необходимо мыслить каждый в отдельности элемент этого множества? Второй. Каким необходимо мыслить общее количество элементов множества? Будет ли их сумма числом конечным или бесконечным? Исследование Зенона показывает, что по обоим этим вопросам получаются противоречивые ответы. По первому вопросу, каким должен мыслиться каждый отдельный элемент множества, оказывается, что о каждом таком элементе необходимо придется отвечать, что он одновременно и не имеет никакой величины, и бесконечно велик по величине. По второму вопросу, какой должна мыслиться сумма элементов множества, оказывается, что она необходимо должна мыслиться и как число конечное, и как число бесконечное. Исследование по третьему вопросу о мыслимости движения также необходимо приводит к противоречащим утверждениям. Аргументы Зенона по этому вопросу стали особенно знамениты и приобрели широкую известность. Зенон разработал несколько таких аргументов, из которых до нас дошли четыре: дихотомия, деление на два, Ахилл, летящая стрела и стадий. Их анализ смотрите в «Истории античной диалектики», Москва, 1972 год, страницы 108-119. Общая их схема — тоже опровержение от противного. Допустим, вместе с противниками Парменида, будто движение мыслимо. Тогда о движущемся теле или о движущихся телах необходимо придется высказывать противоречащие друг другу утверждения. Первое, что движение возможно, и второе, что оно невозможно. При помощи четырех аргументов Зенон доказывает, что движение невозможно. Оно невозможно, во-первых, как движение одного единственного тела, переходящего по прямой из одной ее точки в другую, чтобы пройти некоторую дистанцию, отделяющую точку А от точки Б, тело должно предварительно пройти половину этой дистанции. Чтобы пройти половину, оно должно предварительно пройти половину этой половины, и так далее до бесконечности. В результате этого тело не только не может пройти из точки А в точку Б, но не может даже покинуть точку А, то есть движение от точки А к точке Б не может не только завершиться, однажды начавшись, но даже не может начаться. Таков смысл аргумента дихотомия. Немыслимость движения одного, отдельно взятого тела доказывается также посредством аргумента «летящая стрела». По предположению, стрела летит, то есть движется в пространстве. Но о ней в то же время необходимо утверждать, что она в каждое мгновение полета занимает пространство, равное собственной длине, то есть пребывает в пределах этой части пространства, значит, в нем неподвижно. Выходит, стало быть, что летящая стрела и движется, и не движется. Но движение немыслимо и как движение двух тел друг относительно друга. Оно немыслимо, во-первых, как движение по прямой, двух тел, разделенных некоторой дистанцией и одновременно движущихся в одном и том же направлении, причем тело, движущееся позади, движется быстрее того, что движется впереди. Зенон доказывает, что при этих условиях тело, движущееся с большей скоростью, никогда не догонит того, что уходит от него с меньшей скоростью. Ахилл, славившийся быстротой своего бега, никогда не догонит убегающей от него черепахи. Пусть Ахилл бежит быстрее черепахи, но по истечении любого промежутка времени, как бы мал он ни был, черепаха успеет пройти расстояние, которое, как бы незначительно оно ни было, никогда не будет равно нулю. Следовательно, рассуждает Зенон, ни в один момент бега вся дистанция, отделяющая Ахилла от черепахи, не превратится в нуль, и потому Ахилл действительно никогда не догонит черепаху. Тот же результат получается, если применить к случаю Ахилла аргумент дихотомия. В начальный момент бега Ахилла отделяет от черепахи расстояние АБ. Ахилл догонит черепаху в тот момент, когда это расстояние, уменьшаясь, обратится в нуль. Но чтобы это произошло, расстояние АБ должно предварительно уменьшиться до половины. В свою очередь, чтобы уменьшиться до половины, оно должно предварительно уменьшиться до половины этой половины и так далее до бесконечности. Итог тот же, что и в дихотомии: дистанция АБ никогда не обратится в нуль. Аргумент стадий опровергает мыслимость движения, опровергая одну из принятых во время Зенона предпосылок движения, предположение, будто пространство состоит из неделимых частей, отрезков, а время также из неделимых частей, моментов. Сделаем это допущение. Допустим также, что с противоположных сторон движутся по параллельным линиям равные по величине тела. Допустим, наконец, что тела эти проходят мимо третьего тела той же величины, но неподвижного. Тогда получается, что одна и та же точка, движущаяся с равной скоростью, пройдет одно и то же расстояние не в одно и то же время, но пройдет его в одном случае в половину времени, а в другом — в удвоенное время. В одно и то же время крайние точки каждого из движущихся рядов B4, B3, B2, B1 и C1, C2, C3, C4 пройдут мимо всех остальных точек другого движущегося ряда. Однако в то же самое время они пройдут только мимо половины точек ряда, который остается неподвижным во время их движения. Такой различный результат будет зависеть от того, откуда станем мы рассматривать ее движение. Но в результате мы приходим к противоречию, так как половина оказывается равной целому. Другими словами, в аргументе стадий немыслимость движения доказывается из рассмотрения времени, относительно которого предполагается, что оно, как и пространство, состоит из множества дискретных, но якобы соседствующих элементов. Мы убедились, что во всех рассуждениях Зенона вопрос ставится вовсе не о том, можем ли мы воспринимать движение посредством чувств или не можем. В том, что движение воспринимается чувствами, ни Парменид, ни Зенон не сомневаются. Вопрос состоит в том, возможно ли мыслить движение, если мысли движения — мы допускаем при этом, что пространство, в котором движутся тела, состоит из множества отделенных одна от другой частей, и если допускаем, что время, в котором протекают все явления и происходит движение, состоит из множества отделенных друг от друга моментов. Неизбежность противоречий, к которым при этих предпосылках приходит мысль, доказывает по Зенону, что утверждаемая противниками Парменида мыслимость множества невозможна. Тот же смысл имеет и опровержение мыслимости пустого пространства. Суть аргумента Зенона вовсе не в доказательстве того, будто пространство не существует. Зенон доказывает другое. Он доказывает, что пространство не может мыслиться как пространство пустое, как пространство, существующее в какой бы то ни было своей части, отдельно от вещества. Аргументы Зенона сообщили мощный импульс дальнейшему развитию античной математики, античной логики и античной диалектики. Эти аргументы вскрыли противоречия в понятиях современной Пармениду и Зенону науки, в понятиях о пространстве, о едином и многом, о целом и частях, о движении и покое, о непрерывном и прерывном. Апории Зенона побуждали мысль искать разрешение замеченных им трудностей. Нависшая над математическим познанием угроза неразрешимых противоречий была устранена впоследствии атомистическим материализмом Левкиппа и Демокрита. Мелисс. Третьим деятелем элейской школы был Мелисс. О нем известно, что он был уроженцем Самоса и успешно командовал Самосским флотом во время войны Афин и Самоса в 440 году до нашей эры. Деятельность его относится к середине V века до нашей эры. Уроженец греческого Востока, Мелисс, по-видимому, учился у ионийских философов. Диоген сообщает даже, будто он слушал Гераклита. Поэтому нелегко ответить на вопрос, каким образом мог он прийти к элейскому учению, во всем противоположному учению Гераклита. Из дошедших до нас отрывков Мелисса видно, что он повторяет учение Парменида о единстве, о вечности и о неизменности истинного бытия. Однако он вносит в учение Парменида и Зенона важное новшество. Парменид утверждал, что мировой шар имеет конечный радиус. Напротив, Мелисс доказывал, что мир может быть вечным, невозникающим и непогибающим только при условии, если радиус мира не есть величина конечная, иначе, если мир бесконечен. Другое, еще более важное новшество Мелисса достоверно не засвидетельствовано. Это приписываемое ему учение о бестелесности мира. Знаменитый древний комментатор V-VI веков нашей эры Симплиций сообщает текст Мелисса, в котором Мелисс говорит, что если бытие едино, то оно не должно иметь тело. Если бы у него была толщина, то оно имело бы части и уже не было бы единым. Маковельский, том 2, страница 107. На основании этого текста ряд историков античной философии считают Мелисса чистым идеалистом. Однако сообщенный Симплицием текст допускает два чтения, одно из которых уже не имеет идеалистического смысла. К тому же текст Симплиция в приведенной выше редакции плохо вяжется с остальными положениями Мелисса. Поэтому ряд ученых оспаривают идеалистическое истолкование учения Мелисса. В их числе крупнейший в XIX веке ученый, знаток античной философии Эдуард Целлер. В V издании своего пятитомного труда «Философия греков» Целлер подробно рассмотрел вопрос о Мелиссе и пришел к заключению, что вряд ли имеются основания видеть в Мелиссе идеалиста. В целом, элейская школа все же вошла в историю античной философии как течение, несомненно являющееся реакцией против ряда результатов, достигнутых развитием ранней материалистической науки и философии греческого Востока в VI и в первой половине V века до нашей эры. Но греческие города Южной Италии оказались в V веке до нашей эры ареной не только движения, направленного против диалектических воззрений философии ионийцев. Здесь же в это время возникает одно из самых замечательных материалистических учений, отмеченных несомненным влиянием физики огня Гераклита — учение Эмпедокла.